Глава 8. Теперь понятно, почему остальные драконы тебя не любят. Очнулся я уже ближе к рассвету. Да не абы где, а в шатре самого Дракуса. Чувствовал себя так, словно вчера пил весь вечер, смешивая все, что только можно и нельзя, а сейчас даже похмелья не было. То есть чувствовал я себя превосходно. Причина тому была в пожилом призывателе с 6 изумрудами в длани. Профессиональный целитель, значит. Поднялся, рефлекторно дотронулся до шеи, шипы тут же впились в кожу, но боль была слабенькой. Видно, я все еще под воздействием каких-то исцеляющих чар. «Жить будет?» — хмуро спросил Дракус, обращаясь к целителю. «Дольше многих», — кивнул он. «Вот это вряд ли», — хохотнул довольный небожитель. «Свободен, это я тебе, щенок». Взмах руки и ошейник впивается в кожу так, что у меня искры из глаз полетели. Из шатра я вылетел пулей и тут же впечатался в скалу. Ну, по крайней мере, ощущения были именно такие. Подняв взгляд, увидел лысого охранника. И, судя по грязной роже и закопченной одежде, ему целителя никто не предлагал. «Хрен ли вылупился? Пошел!» — рявкнул он и замахнулся, но затем все же опустил руку. «Кто-то встал не с той ноги?» — буркнул я. «Поговори мне еще!» Кажется, лысому досталось от Дракуса из-за меня. Все-таки он вообще не следил за моими перемещениями во время атаки на лагерь, но тут ничего удивительного. Там такой хаос творился, особенно в первые минуты. Разумеется, сдохнуть у меня вряд ли получилось бы, но, похоже, я активировал какие-то защитные закладки небожителей, пока сражался. Возможно, это были одноразовые дорогие чары или редкие отпечатки, которые на меня наложили еще в столице. Вот он и бесится. Пока шел через лагерь, смотрел по сторонам. Выглядело все крайне печально. Тел было так много, что никто даже не пытался их укрыть. Призывателей принято хоронить в разломах, но где их тут найти? К тому же разлом еще и закрыть надо. Хотя клановые вроде бы не следуют этой древней традиции, но опять же, кто потащит тела посреди похода в столицу? А простые люди? Что будут делать с телами? «Да мне почем знать», — ответил лысый. «Сожгут, чтоб твари не достались. Сами виноваты, нехрен было соваться в дикие земли, раз не готовы». Конечно, тут ведь у всех было так много вариантов. Всех же кланы облизывают артефактами, камнями и отпечатками. Уверен, лысому гондону, как и остальным небожителям, камни эволюции дают как конфетки, как только они очередной ранг апнут. А этим ребятам приходится жилы рвать за каждый осколок анимы и каждый уровень. Я добрел до фургончика Бескрылых, где сидели Сил и Гамбо. Впрочем, вокруг костра собрались и другие вольники. Бескрылых никто не считал клановыми. И потому отношение к ним было хорошим среди обычных призывателей. «Эзо!» — махнул рукой Гамбо. — «Садись к нам! Дайте моему бро яишенку, он ночью целого тролля завалил!» Это был не я. Я сел на предложенный пенек между Гамбо и каким-то незнакомым крепким парнем в походной кожаной броне. Это мой охранник его отделал. — «А ты тогда кого завалил?» — нахмурился Гамбо. — «Слухи ползут, что тебя из-под чьей-то туши толпой вытаскивали. Энто!» Может быть, древнего. Не разобрал. Но там его толпой валили. Это был обычный энт. Произнес парень слева. Это если бы он был отпечатком, а вообще... Он разломная элита, так что сильнее среднего. Это Честер. Произнес Гамбо, кивая на говорившего. Командир 3-го рейда, Бескрылых. Это Эза. Крутой перец. «Я знаю, кто ты», — улыбнулся парень и протянул руку. «Все Бескрылые знают героя, что заставил малыша Бенни обосраться в мясорубке. Не любишь внука-наместника?» — усмехнулся я. «Да тут его никто не любит!» Раздался хохот вокруг. «Тут вообще небожителям не рады», — кивнул Честер. «Так что любой, кто успел надрать им зад, для нас свой». «Я думал, вы все сами пошли в клан». «На обучение», — помотал головой Честер и всучил мне деревянную тарелку с яичницей и жареными колбасками. «Мы мечтали попасть в топовый клан. Нас называли перспективными, будущей элитой. А в итоге сделали мальчиками на побегушках. Цель нашей жизни теперь — подставить свою жопу под удар, лишь бы неприкосновенные детишки клана дракона не поцарапались». «Звучит, как какая-то хрень», — нахмурился я, отправляя в рот большой кусок завтрака. Гамбо протянул чашку с чем-то сладковатым. «И нафига вам оно надо?» «Договор подписан. В наше обучение вложили много денег, так что у всех тут десятилетние контракты, пока не выплатим неустойку». «Ага, только чуть косихнешь, и сумма увеличивается», — вставил другой. «Старина Маки как-то нелестно высказался о господине-наместнике», — произнес третий. «Задница он драконья», — прошамкал пожилой мужчина с седой бородой, который, видимо, и был стариной Маки. Ему осталось всего 150 лет отработать на бескрылых. И свобода! — закончил свою речь парень. «Погодите», — помотал я головой. «А нахрена вы вообще в это ввязались?» «Не всех московских сирот берут в ученики странствующие паломники», — раздался тихий голос Сил. «Нам было 12, Эза», — кивнул Честер. «Для нас это были обещания блистательной жизни, для которых требовалось подписать какие-то скучные бумажки. Все ставили свой отпечаток длани в подписи. Потом инициация, а никто из драконьей стаи нас не позвал, и вот мы тут». «Ну, не все», — прошамкал Маки. «Особо одаренных все же брали в основу, хоть и на низшей должности». «Погоди, а как же законодательство? Вы же дети были». «Законодательство распространяется на защиту людей. Призыватели становятся дееспособными гражданами с момента появления длани». «Но это же бред». «Это политика кланов, Эза», — вмешался Гамбо. «Кланы не лезут в правительство, правительство не лезет в дела призывателей. Такой вот паритет». «Паршиво», — нахмурился я. «И что, никаких вариантов?» «Ну, почему же?» — усмехнулся Честер. «Всего-то лям рублей где-то найти. Да ты не переживай, не все так плохо. Качаться дают, картами и расходками снабжают. Правда, это все увеличивает долг. А так, работа есть, крыша над головой есть. Многие спокойно семьи заводят, детей рожают и продолжают пахать на клан. Отпуск 2 раза в год, денег платят. Некоторые даже остаются в клане после выплаты долга. Ну, там, на позиции наставника или мастера. Вполне неплохо можно жить». «Все равно это все попахивает рабством», — ответил я. «Ну, это да, мы народ подневольный. Так бы хрен кто в этот поход сунулся. 2 месяца в диких землях — это самоубийство». «Кстати, об этом. И что это за фигня была с ночным нападением?» «Да имп его знает». «По лагерю ползут слухи», — произнес Гамбо. «Вроде как в округе бродит сильная ментальная тварь, которая отправила этих в атаку. А сама вне радиуса пугалок сидит». «Ментальные твари подобного уровня оставляют четкий след», — произнес я со скепсисом. «Ну, разведка молчит», — пожал плечами Гамбо. «Ясно. Ментальная тварь укладывалась бы в легенду, если бы мы вошли в ее ареал обитания. Но вот тут есть одна неувязочка. Мы уже несколько дней не встречали монстров, а тут ночью они напали всем скопом. Любая разломная тварь, будь то даже вырвавшийся босс, атаковала бы сразу, то есть в ее зону контроля мы вошли еще позавчера. Нет, это дело рук существа разумного». «Призыватель-менталист?» — словно прочитал мои мысли Честер. «Нет таких ментальных отпечатков, чтоб координировать разом столько тварей», — возразил Маки. «Да и область слишком большая». «Значит, он взял под контроль босса-менталиста, а тот, в свою очередь, уже контролировал остальных», — продолжал Честер. «Отличная теория! Только одна нестыковочка», — хохотнул Маки. «У ментальных тварей сопротивление ментальным атакам. А если там босс такой силы, то у него вообще иммунитет». «Чешуйка золотого дракона», — произнес я. «Что?» Все повернулись ко мне. «Артефакт. Золотой дракон был высшей сущностью. Есть легенда, что он был главным среди дюжины». «Еретик!» — рассмеялись некоторые. «Говорят, есть артефакт, его чешуйка. С ее помощью можно взять под контроль любое существо анимы, даже чужой отпечаток. Это не ментальное подчинение. Это что-то вроде высшей воли для тварей анимы. Но это похоже на сказку». «Не, я тоже такое не слышал». «Говорят, в Москве есть такая». «Ну, значит, точно у небожителей». «Ну, может, и у святош быть». «Ха! Где святоши и где драконья чешуя?» За костром начались споры, в которые я уже не вникал. Идея с чешуйкой возникла в голове сама собой. Я точно знаю, что она существует, потому что она была в списке необходимых мне ингредиентов. А что, если Яга действительно подчинила себе подобную тварь и теперь управляет остальными? Это объясняет, как она смогла из древнего Энта сделать себе домик на дереве. А в том, что это мог быть кто-то другой, я тупо не верил. Нападения тварей прекратились сразу же после нашего разговора со старушкой. И она прямо дала понять, что никто не должен попасть в философский храм. Тогда почему на нас набросились такие слабые твари? Там из серьезных были только энт, тролль, ну и еще пяток существ. И то серьезными их назвать можно было только с натяжкой. Уверен, те же судьи даже в полную силу не сражались бы, будь они хоть единственным призывателем в лагере. Наверняка у небожителей есть в запасе минимум один Армагеддон, а у святош аналогичное заклинание света — божественный лик. Я также не видел популярных высокоранговых отпечатков воплощений, наделяющих владельцев невероятными свойствами. В общем, это нападение больше походило на разведку боем. «А что по потерям, кстати?» — спросил я, отрываясь от собственных мыслей. За костром все сразу посмурнели, споры стихли сами собой. Я валялся без сознания. Извиняющимся тоном произнес я в тишину. Вообще не в курсе. «Мы потеряли семерых», — скривился Честер. «Это бескрылые. А вольников почти три десятка. В основном часовые и патрули. Они первые приняли удар. И их били наверняка. У остальных вроде еще человек пять в сумме». Я охренел. Четыре десятка призывателей за одну ночь. Тот рейд в дикие земли казался мне катастрофой. А тут 40 человек, а мы только половину пути прошли. Самую легкую половину, должен заметить. Работали невидимки, духи, эльфийские скауты, ночные жнецы. Продолжал Честер. Все под лунными бафами, наскрыт. Работали вне радиуса обнаруживающих артефактов, словно точно знали, где проходит граница. «Так, у нас что, предатель?» — нахмурился я. «Проверяют», — кивнул Честер. «Но, может, у них своих наблюдателей хватает, чтобы заметить линию обороны». Я вспомнил проводника заблудших душ. Ворон с бафами от разных аспектов и рангом явно выше, чем тот, что сидит в магазинчике Эдгара. Такой точно может видеть и даже нейтрализовать всех духов, бесплотников и теневиков. Вот почему 2 дня было все тихо. Яга прощупывала нашу защиту. Скорее всего, отправляла одиночных миньонов, чтобы понять, на каком расстоянии их засекут. А вот чистки внутри лагеря — это плохо. Я-то думал, что меня в шатре Дракуса подлатать хотели. О моем здоровье заботились. Нет. Наверняка на меня навешали следящих артефактов. В конце концов, после тушинских событий я первый подозреваемый. Что ж, придется действовать вдвое осторожней. Впрочем, я уже понял стратегию небожителей. Сначала подчинить, а если не прокатит, дать жертве иллюзию, что она вырвалась. Именно это и произошло со мной в Москве. Я-то думал, что всех обставил. А на самом деле всегда был на коротком поводке. Мне просто дали возможность самому накинуть петлю себе на шею и потуже подзатянуть. Сейчас, по сути, происходит то же самое. Сначала накинули ошейник, а теперь я вроде как даже сам могу бродить по лагерю и за его пределами, бить монстров, получать опыт, есть яичницу с кровяными колбасками за одним костром с вольниками. Но не надо строить иллюзий. Про игу они могут и не знать, все-таки старушка сама может позаботиться о сохранении инкогнито. А вот то, что мой каждый шаг отслеживается под лупой, это абсолютный факт. Просто пока что я никак не мешаю продвижению, а потому мне дают некоторую вольность в действиях. Лысый охранник тут скорее усыпляет мою бдительность. Ведь я бы гораздо больше напрягался, если бы меня вообще оставили без присмотра. А тут вроде какой-то гондон клановый. И вроде как и удачно тупой, чтобы его можно было обвести вокруг пальца. Небожители одной рукой навешивают поводок, а другой забывают запереть дверь. Ну-ну, второй раз я на эту уловку не поведусь. Что ж, хотят поиграть? Поиграем. Правда, существует одна проблема. Я так и не добыл нужные мне ингредиенты. Но, быть может, и без них получится. Что? Я как-то не сразу понял, что Гамбо обращается ко мне. Я говорю, 150 людей погибло, обычных. Так что сегодня готовить будет сил. А потому, если получится на марше набить желудок какими-нибудь там грибочками, ягодками, корешками, лучше не брезгуй. Я не поняла. Ты хочешь сказать, что я не умею готовить? Послышался женский шепот. Дорогая, любовь моя, ты прекрасно умеешь убивать. Просто иногда забываешься и продолжаешь это делать даже во время готовки. Не переживай. До ужина ты вообще не доживешь. Ну, куда торопиться, счастье мое, не трать силы. Твой ужин я и так вряд ли переживу. Судя по атмосфере, все здесь уже привыкли к подобным перепалкам. Да даже Сил лишь делает вид, что злится. Я улыбался вместе со всеми, но в беседу не лез. Итак, почти половина людей погибла. Вот оно как. Били по лагерю, массово высекая тех, кто способен был умереть от попадания простой стрелы. Яга замедляет караван, это очевидно. Люди нужны для тылового обеспечения. Простой народ, те же слуги — это телеги, ремонт, кухня, ночлег, костры, да та же охрана на марше. Именно силовики чаще всего принимают на себя первый удар. Если некому будет этим заниматься, караван далеко не уедет. Не думаю, что среди нас наберется хотя бы с десяток призывателей, что способны разжечь костер без применения анимы. Починить колесо? Да хотя бы закрепить нормально все металлическое, чтобы оно не звенело во время движения. Без простых людей мы будем двигаться, как пылающий анимой факел. Эзотерик даже длань не воплощал, если на то не было крайней необходимости. Мы даже разведчиками не пользовались, все сами. Мы, конечно, до такого не дошли, о чем говорить, когда у нас тролли тащат дом Азраила, чтобы его святейшество не натерло ножки в походе. В общем, для разведки боем с кучей мелких тварей Яга нанесла гораздо больший урон, чем могло показаться на первый взгляд. Это говорит о том, что нам противостоит опытный противник, действующий на своей территории. Стоит ли мне предупредить об этом Дракуса? Все-таки мне тоже надо попасть в храм. Хотя кто мне поверит? Я тоже не верил эзотерику, пока лично не увидел одну из древнейших. Ладно, пока ситуация вполне терпимая, так что будем придерживаться плана. Глобально остановить церковь и небожителей Яга вряд ли сможет. Все-таки для них этот поход важен, так что ресурсов и людей они выделили прилично. Должны справиться. Тут главное самому по пути не сдохнуть, да за сладкой парочкой приглядеть. Главное, чтобы они друг друга раньше не поубивали, а то Гамбо вон уже начинает синеть. «Кажется, ты его сейчас задушишь», — ровным голосом произнес я. «А ты думаешь, чего я добиваюсь?» Сил даже не пыталась ослабить натяжение цепи. «Ну, по походному закону тебя казнят на месте», — пожал я плечами. Девушка нахмурилась, сдула непослушную прядь, а затем все-таки отпустила Гамбо, который тут же закашлялся. «Спасибо, бро!» — просипел он. «Ну, лучше уж так, чем есть ее стряпню». «Все равно в дороге споткнешься и шею себе сломаешь», — фыркнула девушка и ушла. «Ладно, я тоже пойду». Похлопал я его по плечу. «Скоро выдвигаться. Спасибо за завтрак». Честер и другие призыватели пожали мне руку и пригласили присоединиться к ним за ужином. Я пообещал, что приду, но немного задержусь. Сам же вернулся к своему костру, где обычно сидел охранник вместе с другими клановыми из низших чинов. Он делал вид, что его бесит находиться тут со мной, но я видел, как подчиненные заглядывают ему в рот и смеются над тупыми шутками. И ему это явно льстило. Как ни странно, мое кресло оказалось крепче, чем выглядело. Стрелы были сотканы из анимы, как и тела эльфов. Так что к утру от них ничего не осталось. Кресло начало скрипеть, но все еще могло выдержать мой вес. Усевшись, я, наконец, решил посмотреть, чем для меня в итоге обернулась битва. Плюс 4 уровня за одну ночь. Это очень хорошо. Большая часть пришла с Энта, я уверен. Хоть его и били всем двором, основной урон, похоже, был от меня. Наверняка огромный кусок анимы получил тот, кто накинул огненное усиление. Еще я внес справки в отображение интерфейса. Теперь в скобках после каждой характеристики указывается, сколько необходимо очков характеристик для повышения. А также включил показ лимита камней эволюции, которые я еще могу поглотить на текущем ранге. У меня на данный момент маловато карт, так что дополнительные слоты не нужны. Карт 4-го ранга тоже нет, так что и с этим можно повременить. А вот маны мне катастрофически не хватает, особенно в правой длани. А поэтому я не торопился раскачивать ящера, он сильно подорожает. Поэтому еще 3 приобретенных копии все еще лежали в инвентаре. Кажется, их время пришло, хотя бы одну эволюцию можно провести. Тем более мне как раз хватит на нее осколков. Но для начала решил сразу раскидать очки характеристик за полученные уровни. 2 вложил в потенциал уничтожения, сравняв его с выживанием. Оставшиеся 2 в ману на правой длани. Ну, теперь можно будет разгуляться. Открыв инвентарь, выбрал 2 одинаковых ящеров-воинов 1-го ранга, соединил и дождался, пока появится окно повышения ранга. Появился выбор, в кого может эволюционировать существо. У воинов выбор был в смежных классах. Гладиатор, страж, разведчик, траппер, убийца, ну или вообще оставить воином. Гладиатор получит преимущество только в бою 1 на 1, что мне категорически не подходит. Разведчики у меня уже есть, а вот траппер — это интересно. Отыгрывать тактически за счет ловушек. Я поразмышлял над этим, но в итоге отказался. Ловушки физического типа, А так как это лесные ящеры, то и ловушки их хороши в основном там. Убийца? Не, точно нет. Не самый сильный класс для их расы. Лучше поискать ассасинов среди теней. Они, если честно, гораздо эффективней. Остановился на сохранении класса воина. Универсальный и сбалансированный боец. Без каких-либо особых преимуществ, но и без явных недостатков. Это то, что нужно. Объединить отпечаток свирепый ящеролюд с отпечатком свирепый ящеролюд. Шанс получения отпечатка хладнокровный ящеролюд 100%. Внимание! Отпечаток свирепый ящеролюд 2 будет уничтожен. Внимание! Объединение требует осколков анимы 100. Свирепый ящеролюд. Объединить отпечаток свирепый ящеролюд с отпечатком свирепый ящеролюд. Шанс получения отпечатка хладнокровный ящеролюд 100%. Внимание! Отпечаток свирепый ящеролюд 2 будет уничтожен. Внимание! Объединение требует осколков анимы 100. Свирепый ящеролюд. Объединить отпечаток свирепый ящеролюд с отпечатком свирепый ящеролюд. Шанс получения отпечатка хладнокровный ящеролюд 100%. Внимание! Отпечаток свирепый ящеролюд 2 будет уничтожен. Внимание! Объединение требует осколков анимы 100. Хладнокровный ящеролюд. Объединить отпечаток свирепый ящеролюд с отпечатком свирепый ящеролюд. Шанс получения отпечатка хладнокровный ящеролюд 100%. Внимание! Отпечаток свирепый ящеролюд 2 будет уничтожен. Внимание! Объединение требует осколков анимы 100. Свирепый ящеролюд 2. Объединить отпечаток свирепый ящеролюд с отпечатком свирепый ящеролюд. Шанс получения отпечатка хладнокровный ящеролюд 100%. Внимание! Отпечаток свирепый ящеролюд 2 будет уничтожен. Внимание! Объединение требует осколков анимы 100. Я подтвердил слияние, и через мгновение в моем инвентаре уже оказалась карта второго ранга. Полюбовавшись ею пару мгновений, закинул новый отпечаток в длань. Хладнокровный ящеролюд. Существо. Ранг 2. Аспект нейтрал. 2. Потенциал уничтожения 5. Потенциал выживания 5. Стоимость призыва 9 маны. Расширенные параметры. Антропоморф. Ящер. Рептилия. Разумный. Хладнокровный. Маскировка биомная. Рефлексы. Боец. Воин. Опытный. Вооружен. Открыть полный список. Прекрасно. Сумма потенциалов десятка. В целом это эталон для второго ранга. Бывает и больше, но все еще выше среднего. Уже не терпится посмотреть на этого красавчика, но если вставить его в длань, то это сбросит ману на ноль. А потому надо сделать все одним махом. Я достал из инвентаря полученную с Энта награду. Хоть бы там было что-то из аспекта земли или нейтрального, которое я могу использовать. Но, скорее всего, потребуется изумруд, аспект природы и жизни в целом. Какого импа, а? Отпечаток не хотел раскрываться в интерфейсе. Впервые такое вижу. Материализовал карту в руке, но вместо стандартного рисунка с кратким описанием тут был лишь текст. Причем не стандартные символы, как в Аполе, а словно написанные вручную идеальным убористым почерком с множеством волнистых завитушек. Тут было крайне редкое и сильное заклинание второго ранга, которое, несомненно, помогло бы владельцу в бою. Если бы только он не играл так паршиво в аниматериум. «Не-не-не-не-не-не-не-нет!» — запаниковал я, предчувствуя самое худшее. Карта-записка бесследно пропала из руки, так и из инвентаря. Я быстро воплотил карту хладнокровного ящера, которого создал только что и вчитался в описание. В расчете, в следующий раз повезет, подмигивающий драконий смайлик. «Теперь понятно, почему тебя остальные драконы не любят», — произнес я в пустоту. «Эза. Уровень 26. Длань правая, ранг 3, воздух, земля, вода, плюс 3. Мана 15 из 15, плюс 3. Отпечатки 6 из 10, плюс 2. Длань левая, ранг 3, тьма, тьма, свет, плюс 3. Мана 10 из 10, плюс 2. Отпечатки 7 из 10, плюс 2. Потенциал уничтожения 6, плюс 3. Потенциал выживания 6, плюс 3. Сигил пространства 2, плюс 1 особенный. Осколки анимы 17. Свободных очков характеристик 0. Свободных очков особых характеристик 0. Камней эволюции можно использовать 5.